Глава 15. Легко ему говорить, идти до конца. Я в больших сомнениях. В душе такой разлад, что хочется бежать подальше от опасного дракона. Красив чертяка, так что внутри все сжимается, когда вижу его. А по сути, я видела его всего лишь второй раз. Первый, когда он открыл мне дверь, а второй раз — в купальне. И уже сразу кинулась вдыхать аромат его одежды, будто только об этом и мечтала всю жизнь. Тьфу ты! Кажется, я сама себе надумала заинтересованность Стивеном. Надо бы отстраниться. Роберт прав, пора браться за ум, нечего раскисать. И хватит верить в сказки об истинности. Ладно, я постараюсь довести начатое до конца. Обреченно вздохнула я, словно меня заставили разгружать лопатой вагон угля. «Давайте, милочка, дерзайте. Побольше уверенности в себе. Дракон не должен уйти от вас». Сафари на дракона продолжалась и обещала быть напряженным. Кивнула в знак согласия и озвучила вопрос, терзавший меня. «А вдруг так сложится, что я вызову вас в такой момент, когда вы будете в неглиже?» «Так вы не вызываете в такой момент. Откуда я могу знать, когда такой момент случится?» «Чтобы не мучиться догадками, перестаньте донимать меня вызовами». «Постараюсь. Но все же очень интересно, вдруг вы будете тоже в купальне, а я в этот момент по незнанию вызову вас?» «Значит, придется предложить мне полотенце, чтобы я прикрылся». Роберт раздул в негодовании ноздри. Мало того, что я достаю его своими вызовами, так еще и вопросами засыпала. «У вас прежде случалось такое?» «Случалось». «А если вы будете в уборной?» — не сдержалась я. «Значит, вам придется слегка подождать», — рявкнул он. «Мне пора. Если вас не затруднит, не беспокойте меня по ночам, а то я сплю раздетым». «Тьфу ты, это он зря сказал. После приключения со Стивеном мне только не хватало оценить мужское достоинство Роберта». Впрочем, глядя на него, возникло предположение, что увиденное может понравиться. «Блин, что-то меня понесло, надо тормозить». «Ночью обязуюсь не беспокоить», — поспешно вставила я и завершила нашу встречу фразой. «Спасибо, что прибыли по первому зову. Обещаю пореже тревожить вас». Он ничего не ответил и просто исчез. Хоть бы улыбку оставил, как чеширский кот. Впрочем, вряд ли Роберту было известно, что такое улыбка. Уж больно он деловой и вечно недовольный. Так возмущается тем, что я вызываю его, будто его работа благотворительная, без заработной платы. Так что каждому платят за свое, кому-то за соблазнение драконов, а кому-то за то, чтобы являться по первому зову. Я разделась и вытерлась, высушила волосы, надела сухую одежду, а мокрую развесила у себя в комнате, чтобы никто не задавал лишних вопросов. «Ты где пропадаешь?» — Берта увидела, что я выхожу из своей комнаты. «Сразу после завтрака убрала в покоях младшего хозяина, а вот теперь пойду убирать в зале. В зале уже чисто. Помоги Матильде на кухне». Я вздохнула. Зачем вчера Матильда утруждала себя рассказами о том, что мне придется убирать в зале и гостиной, когда на самом деле я была вовлечена во всю работу по дому? Впрочем, какая мне разница, что делать? Появившись на кухне, тут же осведомилась. Чем помочь? «Почисти картошку». Передо мной поставили ведро мытой картошки. «Шкурки не толстые, срезай. Свиней не держим, так зачем добру пропадать?» «И то верно. Пропадать добру не дадим, сами съедим». Улыбнулась. «Вижу, у тебя хорошее настроение», — отметил Фрэнк, ковырявшийся в печи. «А чего ему быть плохим, не поняла я?» «Совсем недавно ты была вне себя. Мимо меня пролетела, так что думал, собьешь. «Торопилась». «А чего ты торопилась?» — не поняла Алиса, влезая в наш разговор. «Не хотела, чтобы меня видели», — постаралась отделаться общими фразами. «И что случилось бы, если бы тебя увидели?» — не поняла она. Я бы отмолчалась, но Фрэнк ляпнул. Камила упала в бассейн купальни младшего хозяина. Оттого и летела к себе, чтобы переодеться. Алиса аж выронила свеклу, которую только что вынула из корзины. «Так ты что, рухнула туда прямо при лорде Стивене?» У нее аж челюсть отвисла. «Так его же дома нет», — удивился Фрэнк. «Я видела утром, как он вернулся», — пояснила Алиса. «Ну вот, скрыть свое романтическое купание не удастся. На меня уставились все слуги».